Александра, обняв за плечи пошатнувшуюся Берди, уходит с ней. В первый раз мисс Берди разговорилась. Пожалуй, ей теперь легче. Только жаль, что Зен все слышала. Так тебе не хотелось, чтобы Зен это слышала? Очень скоро у нее не останется никого, кроме тебя, Эдди. И ты должна ей помочь. Ну, что я могу сделать, сэр? Увести ее отсюда. Ну, как я могу? Разве они отпустят ее со мной? Я сделаю так, что они не смогут не отпустить вас. Если только ты согласишься уехать с ней. Ты согласна, Эдди? Я клянусь, сэр. Я вызвал Сола Фоулера. Мы составим новое завещание. Об остальном позаботится Фоулер. Я и тебе хочу кое-что оставить, Эдди. Мне всегда этого хотелось. Не надо, сэр. Негритянка в завещании белого человека? Да они просто не отдадут мне этих денег. Знаю, знаю, Эдди. Но наверху в ящике моего шкафа ты найдешь $1700 ассигнациями. Это деньги, оставшиеся от моей поездки. Они в конверте на твое имя, это тебе. Ой, сэр, я просто не смогу сосчитать такой суммы, сэр. Я благодарю вас, сэр. Я очень благодарю вас, сэр. Я не знаю, как благодарить вас, сэр. Я здесь, сэр. Да, мы видим. Ну? Это вернулся Гэл. У него озадаченное выражение лица. Ничего. Я сходил туда и сказал все, как вы мне велели. Я сказал, мистер Гораций благодарит вас за шкатулку, он получил ее в целости и просит вас прийти после ужина и взять с собой мистера нотариуса Сола Фоулера. После этого я вытер руки о пальто. Ну, всякий раз, как я солгу, я вытираю руки. Ничего уж с этим не поделаешь. И вот, когда я вытирал руки, мистер Лео как вскочит со стула и говорит мне, какая шкатулка? О какой шкатулке ты говоришь? Так и сказал. А потом мистер Лео сказал, что ему сегодня нужно уйти пораньше из банка. У него срочное дело. А мистер Мендерс говорит ему, садитесь и кончайте работу. И не ведите себя так, как будто вы президент. А все же я был прав, сэр. Мистер Мендерс был очень удивлен этим поручением, потому что ему отлично известно, что шкатулку вы получили. Но он воспринял это сообщение легко. Есть люди, которые все воспринимают легко, а вот другие нет. Да, мистер Лео был прав. У него есть срочное дело. Надеюсь, что мистер Мендерс ненадолго его задержит. Сэр, зачем вы встаете, сэр? Помоги. Осторожней. Прошло около часа. Гораций по-прежнему сидит в кресле у стола со шкатулкой и пузырьком лекарства. В гостиную входит Реджина. Отряхнув зонтика капли дождя, она ставит его в угол, снимает плащ. Только сейчас Реджина замечает Горация. Ах, это вы. Мы же условились с вами, что будем жить на разных половинах. И я прошу вас больше не приходить сюда. Не приду. Но сначала я хочу вам сообщить, что мы все-таки, оказывается, поместили наши деньги в компанию маршала и Хавардов. Что? Вы что же, изменили решение? Нет, я не менял моего решения, но я внес эти деньги. Их внесли за меня. Неужели вы думаете, что я так глупа, что поверю вам? У меня лежали акции Union Pacific на 88 тысяч долларов в банковском сейфе, вот в этой шкатулке. Они исчезли. Вы можете в этом сами убедиться, Реджина. Эти акции идут наравне с деньгами. Ну, подойдите же и взгляните. Ну, пожалуйста. Ну и что же за глупую шутку с этой детской туфелькой вы решили опять выкинуть? Я не часто заглядываю в эту шкатулку. Но 3 дня тому назад, в среду, я решил кое-что оформить и послал за шкатулкой. Акции не оказалось. 88 тысяч долларов исчезли. А я вас еще раз спрашиваю, неужели вы думаете, что я так глупа, что поверю вам? Можете не верить, дело ваше. Ну, хорошо. Куда же они могли деваться? Они в Чикаго. Полагаю, у мистера Маршалла. Понимаю. Акции сами, пешком, отправились в Чикаго. Вы что, совсем с ума сошли? Акции взял Лео. А я не верю. Я не присутствовал при этом, но я отлично представляю, как все произошло. Этот благородный джентльмен, за которого вы хотели выдать нашу дочь, взял ключи и отпер шкатулку. Помните, в день нашей ссоры Оскар уехал в Чикаго? Ну так вот, он повез с собой мои акции, которые его сын Лео украл для него. И, конечно, для Бена тоже. Когда вы узнали, что акции исчезли? В среду вечером. Чего же вы ждали 3 дня? Я поняла. Ой, простите меня, простите. Правильно. Слушайте, да как же они могли выкинуть такую глупость? Прелестный скандальчик обрушится на их головы. Но я ничего не собираюсь обрушивать на их головы, Реджина. Что? Я эти акции им оставлю. Пусть считают, что это вы дали им их в долг. А я понимаю. Вы хотите наказать меня. А у вас ведь ничего не получится. Потому что если вы ничего не предпримите, то я сама буду действовать и сейчас же. Не пытайтесь, у вас ничего не выйдет. Бесполезно поднимать скандал, потому что я скажу, что дал им эти акции в долг. Нет, вы этого не сделаете. Сделаю. Что делать, Реджина? Придется примириться. Я понимаю. Вы скажете, что дали эти акции им в долг, они будут получать весь доход, а я ничего не смогу с ними сделать, правильно? Правильно. А почему вы сказали, что это я преподнесу им этот дар? Сейчас объясню. Я решил переписать завещание Реджина. Оставить вам именно эту сумму. 88 тысяч долларов в акциях Union Pacific. Остальное предназначается займу. Ну, у Бена, конечно, хватит ума сообразить, что раз я знал о краже и ничего не сказал, то ему ничего не грозит. А я, покуда жив, никому не скажу ни слова. А вы, покуда живы, никому ничего не скажете. Да, никому ничего. Они сейчас явятся сюда разведать, что я намерен делать. Я уже постарался, чтобы Лео узнал о моем открытии. Они успокоятся. Поняв, что я ничего не собираюсь предпринимать, Бен решит, что вас здорово одурачили, на этом все кончится. И вы ничего не сможете сделать ни мне, ни им. Да, Реджина, раз в жизни мне удалось связать вам руки. Как вы меня ненавидите? Ненавижу? Нет, Реджина. Да нет, конечно, ненавидите. А вот у меня никогда не было к вам ненависти. Одно презрение. Я всегда вас презирала. Всегда? С самого начала? Да, кажется. Я ведь любил вас, Реджина. Зачем вы вышли за меня? А я была молодая и беспомощна. Вы беспомощны. А, ну, не в том смысле, как это обычно понимают. У меня не было того, о чем я мечтала. Ну, в доме все были заняты своими делами. Не было места мне и моим желаниям. А я хотела всего на свете. А потом умер отец и оставил все деньги Бену и Оскару. И поэтому вы стали моей женой. Да, поэтому. Я не знаю, как вы. Я недолго заблуждалась. Я поняла, что сделала ошибку. И потом, знаете, что выяснилось? Выяснилось, что я ненавижу мужчин вашего типа. Я лежала ночами и молила Бога, чтобы вы не подошли ко мне. Даже так? А вы помните, я сказала, что была у врача, он нашел, что я больна, и вы не должны больше трогать меня. Вы помните это? Помню. И вы поверили. Ну, как же можно было быть таким дураком? Вот с тех пор я и стала презирать вас. Почему вы не ушли от меня? Так я же вам сказала, почему вышла за вас. А что, любви? Любви не было. Не было любви. Слушайте, и знаете что, Гораций? Я ведь всегда была уверена, что вы умрете раньше меня. Ну, правда, я не знала, что вы так рано, так тяжело заболеете. Я ведь родилась, Гораций, под счастливой звездой. Мне всегда везло, и мне опять повезет. Гораций судорожно тянется к пузырьку с лекарством. Пузырек выскальзывает из его рук и, падая на пол, разбивается. Реджина. Реджина, там наверху есть другой пузырек. Пожалуйста, принеси скорее. Реджина, не шелохнувшись, сидит на диване. Эдди! Эдди! Эдди! Гораций поднимается и, шатаясь, подходит к лестнице. Хватаясь обеими руками за перила, он преодолевает несколько ступеней и падает без чувств. Выждав минуту, Реджина поднимается с дивана и медленно подходит к Горацию. Гораций? Гораций? Нагнувшись над ним, она пытается заглянуть в его безжизненно бледное лицо. Гораций? Гораций? Гораций? Перешагнув через распластавшееся на ступенях тело, Реджина взбегает по лестнице.